пробыть один на один. Он в лифте, а тот в своей жалкой комнатушке. Он слышал смех полицейских. Кого вы хотите убедить, будто все это время сидели в застрявшем лифте? Надо бежать. Чего бы это ни стоило. Об этом идиотском приключении никогда не должны догадаться. Никто никогда не должен как-то сопоставить его и Баргри. Но для этого надо выбраться отсюда. Он с неистовством бросился на приступ железной двери. Послышался щелчок. Жюльен, отчаянно надеясь, потянул дверь изо всех сил. Она медленно поддалась. Фред нервничал, сыпал проклятиями. Он жал на стартер, и этот паршивый мотор не заводился. Тереза еще не отошла от последней головомойки, которую он ей устроил, и не осмеливалась заговорить. Однако ей казалось, что если Фред не повернет ключ... «Фред, ну что тебе еще надо?» «Это...» Она больше не смогла произнести ни слова и просто указала на ключ. К ее изумлению Фред расхохотался. «Надо же! Действительно! Подумай, ты не такая уж дурочка, какой кажешься!» Он тут же умерил похвалу. «Заметь, это было бы невероятно!» Машина тихонько тронулась с места. Несмотря ни на что, Тереза покраснела от удовольствия, а Фред ругал себя за рассеянность и вспоминал истории о гениальных людях, тоже рассеянных. Осмелев, она выпрямилась на сиденье, чтобы выключить освещение. Фред зааплодировал. — Все лучше и лучше. Скоро с тобой можно будет выходить в свет. Ты делаешь успехи, уверяю тебя. Терезе было хорошо. Они ехали молча на небольшой скорости. Она больше не испытывала страха. — Ну, ты не находишь, что это здорово? — Скажи же что-нибудь, — настаивал Фред. Не зная, правильно ли она делает, Тереза неуверенно подняла большой палец. — Вот так. — Я, например, — продолжал Фред, — такой понимаю жизнь. У тебя есть машина, ты срываешься, когда захочешь, едешь за город проветриться, расслабиться. Общество неправильно устроено. Есть существа, которым в интересах коллектива надо обеспечить минимум — дом, слуг, деньги, машины. Тереза устремила на своего приятеля взгляд, полный сдерживаемого восхищения. Какой же он умный! Конечно, такому человеку, как он, необходимо разрядиться время от времени. Он продолжал. Вот, например, вещь, которую папа никогда не поймет. Невозможно заговорить с ним об этом без того, чтобы он не начал вспоминать, как ему тяжко приходилось вначале, и сколько довелось терпеть, и как пробиваться. Что в его время все было не так, и что о работе думали прежде, чем о развлечениях и так далее и тому подобное. А я тебе так скажу. Старое поколение пусть отправляется на свалку. С меня хватит. Мы живем в 20 веке. У нас, молодых, слишком много здесь... Он отпустил руль, чтобы постучать себе по лбу. Тереза затаила дыхание, но все обошлось. У нас слишком много здесь, чтобы ждать, дожидаться, как эти олухи. Мы, молодые, не можем терять время. Мы вот сейчас, сию минуту, хотим творить, вводить новшества, организовывать, разрушать и опять строить. У Терезы на языке вертелся вопрос. Важный вопрос, который ее мучил. Она осмелилась. «Твой отец все вернул?» «Вернул? Банку». «Какому банку?» «Ну, деньги». «Какие деньги?» Это он нарочно. Ей пришлось напомнить ему, что его выгнали за растрату из банка, где он работал. Он отреагировал с преувеличенным энтузиазмом. Очень хорошо, что она напомнила об этом. «Уже давно я так не смеялся. Ты бы видела предка, он на стенку лез от бешенства». «Но он заплатил?» — настаивала она. Фред бросил на нее сочувственный взгляд. «Бедная моя Тереза! А что ж ты хочешь, чтобы он сделал? Чтобы он позволил мне опозорить его честное имя? Ха! Нет! Успокойся, когда я что-нибудь задумаю, я знаю, что делаю. Я ничем не рисковал, как с этой машиной. Ты не хотела. Ну что, вышло или не вышло? Может, у нас какие-нибудь неприятности? Скажи, если ты считаешь, что дело не выгорело. Не бойся, скажи, мы в свободной стране. Скажи, если ты мне не доверяешь.